что это с тобой?» Между тем насторожилась она. «Что?» «На улице снег, промок». «Я не об этом». «Отчего ты стал лукавить?» «Лукавить? Это от голода». «Смотри, воробей!» Она погрозила пальчиком. «При мне будь таким, какой есть, иначе не стану кормить». «Почему воробей?» — обиделся он. «Потому что похож. И совсем нет оснований обижаться. Я тебе даю гордое прозвище. Гриф — гордое прозвище. А врабий, как называли эту птицу в древности, засмеялась Капитолина и стала читать наизусть. Запоет врабий, и взойдет солнце, заверещит врабий, час полуденного гимна возвестит, а вослед ему всякий гой руки воздымет, дабы источилась благодать в его сущность. Но заплачет врабий, и мы слезой умоемся, ибо замирает в час ночной живая и неживая материя. «Это про меня?» — усаживаясь за стол со странным чувством нереальности, спросил Воробьев. «Это про птицу, живущую исключительно по движению солнца», — пояснила Капитолина, украшая зеленью блюдо с чем-то дразняще вкусным. «Знающим ее язык не требуются часы. Птица, отбивающая время». Он взял вилку, занес, чтобы ковырнуть содержимое большой тарелки, и не успел. В комнату ворвался Кутасов. «Володя, выйдем, разговор есть». Глаза его рыскали по сторонам, но видели лишь женщину в комнате. «Что там?» — привстал Воробьев. «А он пришел сказать, что пленных в подвале нет», — спокойно сообщила Капитолина, — «и что охранники несут полный бред и, видимо, сильного похмелья». Теперь они оба неприкрыто уставились на женщину, ожидая продолжения, чтобы принять какое-то решение или хотя бы что-то понять. «Но все в порядке», — после паузы сказала она. «Охранники были трезвыми, а пленных выпустил гриф. Садись и ты, Витязь. Я знала, что придешь, и сготовила на троих». Они настороженно и мрачно переглянулись, после чего Воробьев положил вилку и встал. «Ну вот что, Капитолина, я вынужден тебя пока изолировать». «В подвал?» — спросила она с готовностью. «Придет Арчеладзе, пусть разбирается». «Резонно. Жаль только, готовила, а вы есть не стали. Иди вперед». «Можно я возьму плащ, Воробей?» — попросила она. «Там холодно». Он сам подал ей суконный плащ с серебряной пряжкой на плече, проверил содержимое сумочки, женские безделушки. В том, как она безропотно повиновалась, Воробьев почувствовал новый подвох и засомневался, правильно ли он делает, засаживая Капитолину в камеру-одиночку, где сидел некий Страга, также исчезнувший с пленными. Закрывая дверь, в последний миг он заметил очаровательную улыбку ее, словно говорящую: «Нам и здесь будет хорошо». Арчеладзе не возвращался. Кутасовские бойцы несколько раз прочесывали окрестности обсерватории и уже за полночь снарядили трофейный бронетранспортер для поиска на дорогах. Появляться на миротворческой технике, хоть и измазанной грязью, в ночное время было рискованно. Наверняка по сербской территории рыскали спецслужбы в поисках археологов, но делать было нечего, другого транспорта не найти. Под утро наткнулись на сгоревший джип, который еще слегка дымился и был теплый. Об этом доложили на базу ради порядка. Однако, едва услышав такое сообщение, Воробьев ощутил, как деревенеют ноги. Он дал задание Кутасову обследовать место происшествия. И когда получил информацию, что в канаве видны следы борьбы и найдена камуфляжная куртка, прожженная во многих местах и, судя по размерам, могущая принадлежать Арчеладзе, когда следом обнаружили затоптанную в грязь пилотку офицера морской пехоты США, у Воробьева на минуту замерло сердце. Он еще пытался доказать себе, что полковник оказался жертвой отлично проработанной операции Арваха и сейчас захвачен его службой безопасности, и что Капитолина послужила своеобразным раздражителем, заставила его уйти с обсерватории под каким-то предлогом, заманила в засаду, но аргументы были слишком натянуты и слабы, чтобы поверить в такую версию.